Глава 15. Великая Ханша. Когда я открыла глаза, то обнаружила себя за столом посреди поляны, усыпанной полевыми цветами. Яркое солнце и пестрые краски ослепили меня, и я невольно сощурилась. Перед моим носом стояла пиала с ароматным чаем и тарелка нуги, но оказалось, это чаепитие предназначалось лишь для меня одной, потому что рядом никого больше не было. Первые секунды я не понимала, что происходит. А потом меня накрыло ощущение, что такое уже когда-то было. И тут я вспомнила, где и когда. Именно здесь я очутилась, когда получила свою первую метку от красной панды. Юйор тогда говорила, что утянула меня внутрь своего сознания. Похоже, сейчас мое сознание снова не подходило для того, чтобы в нем находиться. «Твоя жизнь висит на волоске!» Раздался старушечий голос, от которого я вздрогнула. Я обернулась. Ко мне, точно призрак, подплыла Юйор и опустилась рядом за столик. Она выглядела как обычно. Маленькая старушка с седыми волосами в безразмерном платье. Но все-таки что-то в ней изменилось. Когда она повернула ко мне морщинистое лицо, я увидела в ее глазах, наполовину скрытых за нависшими веками, теплоту, нежность и искреннее беспокойство. Мне даже стало не по себе, потому что я не могла припомнить, чтобы Юйор когда-нибудь открыто выражала теплые чувства. «Но я верю, что ты выкарабкаешься», — добавила она, положив сухую ладонь на мою руку. «Дела у меня, должно быть, совсем были плохи. Яд, которым меня отравил дядя, наверное, очень опасен. Я не столько спрашивала, сколько констатировала. Этот подлец обмазал лезвие самым смертоносным ядом, полученным от степной змеи. По крайней мере, такой вывод сделали Вейдун и Шиби. Они в порядке?» Тут же выпалила я. Юйор мягко улыбнулась. «Они грандмастеры. Тебе бы стоило побеспокоиться о себе. А Демир? Он уже победил?» «Когда откроешь глаза, тебя будет ждать сюрприз». «Что?» — не поняла я. «Я привела тебя сюда, чтобы попрощаться», — произнесла Юйор, переводя тему. «Я рада, что однажды случайно встретила тебя. Но теперь, когда Жанбулат мертв, а мои сыновья, Ашин и Наян, отомщены, мой дух успокаивается. Меня здесь больше ничего не держит. Я собираюсь отправиться в мир духов, чтобы встретиться там со своей семьей. От ее слов я ощутила тоску. Эта старушка очень мне помогала. Грустно было с ней расставаться, но так было правильно. Она заслужила успокоение. Как и любой другой дух, как и любой другой человек. К тому же было бы жестоко просить ее подольше остаться с такой глупой девчонкой, как я, когда ее дух наконец смог воссоединиться с семьей. «Мы еще увидимся?» — спросила я с болью в голосе. «Если увидимся, то я надеюсь, что не скоро. Проживи долгую жизнь. Тебе есть ради чего. А мой путь в этом мире наконец-то закончен». «Юйор», — позвала я, но тут же осеклась. То есть Мими. Непривычно было так ее называть, но намного уместнее, ведь это было ее настоящее имя. Спасибо за все. Лишь благодаря тебе я смогла преодолеть этот путь и не сдаться в самом начале. Я всего лишь с тобой болтала. Все решения ты принимала сама. И все-таки не преуменьшай своего значения. Мы вместе отлично справились. Мими мягко улыбнулась. «Что ж, девчонка», — тихо проговорила она, — «вернее, великий хан, правь мудро и ни за что не иди по стопам своего дяди». Она приложила кулак к груди и чуть склонилась вперед, что означало признание меня своим правителем. Мы были в эфемерном мире, почти что во сне, но глазам все равно подступили слезы. «А теперь прощай», — сказала Мими. Она выпрямилась и растворилась в воздухе, как туман. «Прощай», — повторила я сквозь слезы, но рядом со мной уже никого не было. Я проснулась. Над головой кружился каменный потолок, украшенный резными деревянными панелями. В голове стрельнуло узнавание, будто я этот потолок уже где-то видела. Сердце заколотилось в два раза быстрее. В груди стала разрастаться паника. Я немного приподнялась, но ослабевшие руки не выдержали, и я свалилась обратно на подушку. «Осторожнее!» Кто-то тут же очутился рядом и обхватил меня за плечи. Я не поверила своим глазам, когда увидела Демира, как обычно облаченного во все черное. Похоже, именно про этот сюрприз говорила Мими, когда мы сидели на сказочной поляне. Демир попытался уложить меня обратно, но я не могла скрыть своей радости и бросилась его обнимать. «Ты здесь!» Я прижалась к нему и замерла. Демир крепко обнял меня в ответ, положив щеку мне на макушку, и тихо проговорил над моим ухом. «Теперь все хорошо. Все закончилось». Какое-то время мы не шевелились. Я ощущала только тепло, спокойствие и безопасность. В голове не проносилось никаких мыслей, потому что этот момент отодвинул весь внешний мир на второй план. Однако вскоре прошедшие события вспыхнули в памяти одно за другим. Последнее, что я помнила, как Вейдун усыпил меня после сражения с Жанбулатом. Я отстранилась от Демира и огляделась. Потолок опять показался мне знакомым. Обстановка была практически такой же, как в моей комнате во дворце. Кровать с балдахином, на которой я лежала, стояла у дальней стены. Рядышком находился столик с фруктами, а чуть поодаль — диваны и мягкие пуфы. У противоположной стены громоздился большой письменный стол и шкаф, забитый старыми книгами. Рядом туалетный столик с зеркалом в золотой оправе и гардероб с несколькими расписными ширмами, привезенными из Баефана. У меня застучало в висках, когда я различила на ширмах белых журавлей среди изумрудной зелени. Это была штучная работа. Ее сделали под заказ для меня. Я бы решила, что очутилась в своей комнате, однако привычных вещей здесь не было. В гардеробе обычно висели разные платья, а на полу, как на выставке, стояли подходящие к ним туфли. Сейчас же там было пусто. На туалетном столике не оказалось ни косметики, ни украшений, ни деревянных шкатулок для мелочей. Рядом с письменным столом учитель политики советовал мне повесить большую карту континента. Я так и сделала. А еще расставила коллекционные книги, свитки, интересные механизмы и просто сувениры. Ничего этого не осталось. Только в шкафу стояли какие-то незнакомые книги. Причем в таком беспорядке. Точно их сюда просто свалили, лишь бы они не мешались. От этого вида в сердце у меня отчаянно закололо. «Где я и что вообще произошло?» Едва слышно спросила я. Демир крепко сжал мои руки и посмотрел на меня успокаивающим взглядом. «Слуги сказали, что это твоя комната. Мы во дворце в Ордоне». Я прикрыла глаза. Моя комната. Я не была здесь с того дня, как погибли мои родители, и советник Эльчин чуть не выбросил меня с балкона. Я уже и не мечтала вновь оказаться дома, проснуться в своей кровати. Это казалось какой-то иллюзией. Может, это еще один красивый сон, вроде той поляны с чайным столиком? Чтобы проверить это, я ударила себя по щеке. «Какого духа?» — повысил голос Демир, перехватив мои запястья. «С ума сошла!» Лицо заболело, а значит, все происходило в реальности. «Шамай!» — окликнул меня Демир. Он выглядел таким обеспокоенным, что мне стало его жаль. «Зачем ты это сделала?» «Я просто проверила, вдруг это сон», — удосужилась я объяснить. «Сон?» «Не кричи». Я вырвала руки из его хватки и потерла виски, ибо громкие звуки отдавались пульсации в голове. «Ты прав. Какой это сон?» Во сне бы и вещи мои оказались на своих местах. А тут ничего нет. Слуги сказали, что Жан-Булат продал много вещей из дворца, чтобы у него было еще больше денег. Однако то, что он посчитал ничего не стоящим, упаковали в ящики и спустили в подвалы. Потом все поднимут назад, и, может, ты сможешь отыскать что-то свое. Ну ладно. А как тут вообще обстановка? Во дворце безопасно? Все оставшиеся в живых князья из совета взяты под стражу. Все в порядке. Всеми делами занялся Туган. Несмотря на то, что его серьезно ранили, он раскомандовался так, будто сам стал великим ханом. «Туган ранен?» — обеспокоилась я. «Что с ним случилось?» «Долгая история», — сказал Демир. «Наверное, надо начать с самого начала». «Сколько я пробыла без сознания?» «Больше недели». «Ужас!» — я схватилась за голову. «Ты как, перенесешь долгую историю?» — уточнил Демир. «С тобой я все перенесу». Уголки его губ чуть приподнялись вверх. «Ну, посмотрим», — протянул он. «Значит, слушай. Когда вы с Вейдуном во главе войска Баефана выступили против Жан-Булата, мы, как и было оговорено, начали сражение на северо-западе. Бились мы долго, но внезапно часть противников потеряла сознание. Как объяснил потом Вейдун, они отключились из-за того, что после смерти Жан-Булата на них перестал действовать его гипноз. В рядах алтангазарцев возникла неуверенность. Кто-то даже распространил слух, что великий хан мертв. Главнокомандующие гнали людей вперед, но воины потеряли боевой дух, и мы оттеснили их на восток. Там их прижала часть войск Баефана. С юга и с другой стороны южных гор прибыло подкрепление, которое направилось в сторону столицы. Алтангазарцам пришлось сдаться. Мы захватили главнокомандующих и некоторых князей и заключили их под стражу. Столица держалась еще 3 дня, но в конце концов пришли Туган с Шиби и едва не разгромили весь город. Пока шли сражения, Вейдун лечил тебя. Я прибыл в Ордон буквально на днях. И Вейдун проводил меня сюда. Он объяснил, что произошло с того момента, как мы с тобой расстались, и какими силами на самом деле владел твой дядя. Также он рассказал, что случилось с тобой, и как он тебя смог вылечить. Он освободил заточенного духа из сердца голубой волчицы и сделал так, что теперь оно отгоняет яд. Теперь камень всегда должен быть с тобой. Демир указал на горловину моего дегела. Я положила туда руки и ощутила очертания крупного камня. «Никогда не снимай его. Как сказал Вейдун, теперь ты делишь свое сердце с сердцем голубой волчицы. Оно сдерживает распространение яда. Ты по-прежнему отравлена». Вейдун попытался достать большую часть яда, однако он еще остался в твоей крови. Если доберется до сердца, то... Демир осекся и крепче сжал мои руки. В общем, никогда не снимай этот камень. В его взгляде ясно читался страх за меня, и я в полной мере осознала, каким серьезным было мое отравление. Возможно, Вейдун вытащил меня с того света. Возможно, если бы не камень волчицы, то у меня не было бы и шанса. Перед тем, как мы с Демиром расстались в Баефане, я дала ему одно обещание, едва его не нарушила. «Прости, я обещала, что выживу», — проговорила я, и мои глаза наполнились слезами. «Ты что?» — растерялся Демир, положив руку мне на щеку и погладив ее большим пальцем. Я прикрыла глаза. «Глупая принцесса, зачем извиняешься? Тем более, когда выжила». «Я не принцесса», — слабо возразила я. «Великий хан». Поправился Демир, но это прозвучало так, будто он нарочно пошел на поводу у капризного ребенка. «А что с Туганом?» — напомнила я. «Когда войска Баефана заняли Ордон, мы, Вейдун, Шиби и, конечно, Туган отправились во дворец. Они собирались отыскать оставшихся князей, но те предприняли последнюю жалкую попытку отбиться и приказали лучникам стрелять с крыш и балконов дворца. Мэй оказалась в опасности, и чтобы защитить ее, Туган выпрыгнул перед ней, получив стрелу в бок. Он при всех выдрал ее из себя и в одиночку свалил лучников с разветвленными молниями. Я не видел этого, но представляю. Наверное, было жуткое зрелище. Крыша до сих пор покрыта кровью и сажей. «Духи», — выдохнула я. «Но теперь-то с Туганом все хорошо?» «Жить однозначно будет». «А что с князьями? Они все схвачены?» «Да, все, кто выжил. Туган ждет приказа великого хана, чтобы судить изменников. Народ Алтангазара тоже хочет видеть нового великого хана. Многие не верят, что принцесса Шамай действительно выжила. Но все вздохнули с облегчением, когда гнёт Джанбулат пал. Как окончательно встанешь на ноги, поприветствуешь свой народ, и все наладится». «Хорошо. Отлично», — тихо сказала я. «А ты? У тебя все хорошо?» «Теперь, когда ты очнулась, у меня все замечательно». «Ты останешься здесь или тебе нужно вернуться в Орамарис?» «Мне больше никуда не нужно. Больше я не оставлю тебя». Демир улыбнулся и похлопал меня по щеке. «Ты уже выбрал новую династию для трона Орамариса?» — удивилась я. «Нет. Оказалось, что наша династия не прервалась. Алексиус выжил. Когда в Маркианию пришли люди Жанбулата, советник Леонид успел спрятать младенца, а на виселицу попал совершенно другой ребенок. К сожалению, нам так и не удалось выяснить, кто он. Говорят, это сын прислуги, но мы не смогли найти его родителей, чтобы выразить наше сожаление. Так или иначе, благодаря этой ужасной жертве Алексиус выжил. И он настоящий царь. Пока ему не исполнится 15, Леонид будет управлять страной как регент. Я там больше не нужен. Я уже отрекся от престола в пользу племянника. Шамай, все действительно закончилось. Теперь нам нужно только навести порядок после войны». От всего услышанного у меня закружилась голова. Я упала обратно на подушку, будто она притянула меня магнитом. Демир тоже улегся в кровать, уложив мою голову на своей груди. «Духова война. Духовы заговоры», — пробормотала я. Хоть все и закончилось, я продолжала злиться и расстраиваться. Сколько жизней оказалось унесено просто так, ни за что. Все можно восстановить, отстроить, но потерянные жизни не вернуть. От этой войны мир уже не сможет оправиться. Наша задача — сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. «Мы говорили, что перенесешь долгую историю», — со смешком сказал Демир, и его голос вибрацией отдался мне в ухо. «Еще и издеваешься?» — возмутилась я. «Я больной человек. Прояви уважение». «Хорошо, больной человек. Спи дальше. А потом будешь обедать и пить лекарства». «Ага», — отозвалась я с закрытыми глазами. Сон утянул меня очень быстро. «Сестрица!» — закричал кто-то рядом со мной. Я замычала и приподняла ватную голову. Я по-прежнему лежала на груди Демира. Похоже, мы оба спали, потому что он выглядел таким же недовольным, как я. «Ты очнулась?» Вейдун бесцеремонно схватил меня за локоть и попытался усадить в кровати. «Отвали!» — возмутился Демир, попытавшись его оттолкнуть. Но Вейдун сам его оттолкнул. «Сам отвали! Я тут доктор! Мне надо осмотреть пациента!» Вейдун обхватил мое лицо и опустил нижние веки. «Смотри вверх!» — приказал он. Я закатила глаза, что его, видимо, более чем устроило, потому что он удовлетворенно заключил. «Отлично. Глаза в порядке. Что, мой зятёк уже рассказал тебе о камне? Ни за что его не снимай. С ним ты в безопасности». «Я все поняла. Не дура», — проворчала я. «Как ты узнал, что я очнулась?» Служанки рассказали. Они услышали, что вы тут о чем-то секретничаете. Ясно. Ты не представляешь, сколько крови мы тебе пустили, чтобы убрать большую часть яда. Тебе надо есть побольше сладкого. Сейчас тебе принесут угощение, и только попробуй их не съесть. Давай, как Ваха. Я говорю, ты это не съешь, а ты говоришь, что съешь. Ставлю 5 бутылок вина. Давай, заставь меня проиграть. Он сказал это деланно веселым тоном, но при воспоминании о Ваха в его глазах отразилась боль. Однозначно, после смерти друга она еще не утихла. «Вайдун», — начала я, но он меня перебил. «Просто давай сыграем», — попросил он, и при этом выглядел грустным и уставшим. «Мы с ним так часто делали, а я чуть не потерял еще одного близкого человека». «Хорошо. Ставлю 6 бутылок. А ты, Демир?» Я подтолкнула его в бок. «Я не понимаю», — признался он. Пришлось разъяснить, что мы вообще делаем. «Короче, он тоже ставит 6 бутылок», — заключила я. «Отлично, тогда начинаем!» Вейдун хлопнул в ладоши, а потом пригрозил мне пальцем. «Только пить алкоголь тебе пока что нельзя. Неделю точно!» «Переживу. Даже кумыс». «Кумыс — это не алкоголь», — возразила я. «Ага. Если есть градус, значит алкоголь. Смотри у меня. Будешь пить чай или морс». Нам принесли еду. Здесь был нормальный обед и много-много сладостей на любой вкус и цвет. В том числе и кое-что, что я видела только в Ваха. Внезапно я ощутила нечеловеческий голод. Помимо того, что я съела приличную порцию риса со свининой и несколько пирогов с курицей, я попробовала сладостей из всех тарелок. «Неделю не ела. Так, конечно!» Ничуть не удивился Вейдун. Алкоголь запрещалось пить только мне. Вейдун и Демир его пили без зазрения совести. Но если на Демира алкоголь нисколько не действовал, то на Вейдуна еще как. Или, по крайней мере, он делал вид, что захмелел. Потому что я не знала, могут ли духи вообще пьянить. Вейдун так размяк, что забрался на кровать за нашими спинами, обнял нас за плечи и поцеловал каждого в макушку. «Как хорошо, что все хорошо заканчивается», — проговорил он. «Благословляю жениха и невесту. А вы знали, что теперь у меня целых 2 зятя? Как здорово, что будет 2 свадьбы!» «Что ты там болтаешь?» — подскочила я. «Кто второй зять?» «Конечно же, Туган», — ответил Вейдун. «Теперь мы все одна большая семья. Мы, правда, еще не в курсе, но со мной Туган уже давно поговорил». «А если она не согласится?» — спросил Демир. «Согласится. После того, как он принял за мои стрелу, она не отходила от него, пока его рану хорошенько не обработали и не перевязали. Когда она спросила, какого духа он вытворил, то он ответил, что доказывал свою искренность. Интересно, что бы это значило?» Тут я вспомнила, что именно такой совет дала Тугану, когда он сказал, что хочет жениться на Мэй. «Докажи свою искренность». Конечно, я вовсе не имела в виду, что он должен пожертвовать собой. Но раз сработало, значит, сработало. Главное, что они оба теперь живы и здоровы. «Ладно». Вейдун скользнул обратно за стол и выпил еще. «Я рад, что все мои близкие люди устроились в жизни». «Спасибо», — внезапно сказала я. «Спасибо, что спас мою жизнь». «Да что ты, как я мог иначе? Ты моя сестра, к тому же ты тоже спасла меня из пещер. Я бы спас тебя, чего бы мне это ни стоило. Но если хочешь меня поблагодарить...» Тут Вейдун сделал хитрое лисье лицо. «То назовите сына в мою честь». «А если у нас будет дочь?» — возразила я. «Так сделайте и тех, и других. А что, не сможете?» У меня загорелось лицо. Я уткнулась носом в плечо Демира. «Он над нами издевается. Сделай что-нибудь», — попросила я. Он твой брат. Я лучше не буду в это вмешиваться. Сдержанно ответил Демир. Да вы... Я возмутилась. Да я вас... Что там могла голубая волчица? Сейчас узнаем. Я стала угрожающе взмахивать рукой, но прежде чем что-то успело произойти, Вейдун прыгнул ко мне и крепко схватил за руки. Я решила, что мы все еще дурачимся, поэтому засмеялась. Но Вейдун выглядел слишком испуганным и бледным, даже несмотря на свою иллюзию. «Ни в коем случае не используй силы волчицы!» — проговорил он страшным голосом. Улыбка сразу слетела с моего лица. «Вся энергия кристалла уходит на отталкивание яда от твоего сердца. Если хотя бы часть энергии будет направлена в другое место, то влияние камня на тебя ослабнет, и яд может подобраться к сердцу. У тебя есть огонь. Используй его. Но сердце волчицы никогда, поняла меня? Иначе умрешь. Я поняла, тихо ответила я. Все, хорошо. Вейдун расслабился. А сына в мою честь все-таки назовите. Мы решили провести коронацию и свадьбу с Демиром в один день. Люди должны были сразу узнать, кто теперь их правители. Я решила назвать себя Великой Ханшей, а не Великим Ханом. Раньше титул ханши носила жена правителя, которая на политику никак не влияла. Однако теперь пора было что-то менять. Я собиралась сделать так, чтобы Великая Ханша и Великий Хан стали равнозначными. Устраивать праздник пришлось очень быстро. Дату назначили через неделю. Вейдун сразу же начал суетиться над подарком. «Я напишу письмо в Бэйфан», — говорил он. «Пусть привезут все мои сокровища, которые подготовили для гробницы. Думаю, вашей стране пригодятся богатства». Он собирался отдать нам все свое имущество. Я начала возражать, но Вейдун сказал, что он и так мертвый. И эти богатства ему ни к чему. В противном случае их запечатают в его гробнице, и они там пропадут. Больше я с ним спорить не стала. Деньги нам и правда были нужны. Во дворце оказалось много знакомых людей, которые были рады видеть меня живой и практически невредимой. В основном это были слуги. Вообще все изменилось не так сильно, как я ожидала. Многое осталось точно таким же, каким было в моей памяти. Большая часть слуг занималась той же работой, за которой я видела их все детство. Например, старая служанка Берку была главной на третьем этаже и руководила молоденькими служанками, которые прибирали спальни. Садовник Агабек занимался посадками в саду, ухаживал за цветами и стриг красиво кусты. Кичи, ответственный за столовую, как всегда, проверял, хорошо ли расставлены стулья и столы. В порядке ли декоративные украшения? И нет ли тут грязи и пыли? Это были люди из моего прошлого. Раньше я воспринимала их как должное и почти не замечала. Но теперь была счастлива видеть, что хоть что-то осталось как прежде. В самом дворце произошли перемены. Где-то появились новые декоративные элементы, более богатые и вычурные. Где-то изменилось назначение комнат, а где-то комнаты полностью перестроили. Я не видела в этом ничего критичного. Общая картина все равно оставалась прежней. Иногда, когда я шла по коридорам дворца, мне даже казалось, что все приключения мне лишь приснились. Однако раны, что оставались в душе от смерти родителей, и многочисленные шрамы на теле не давали забыть, что все пережитое случилось на самом деле. Впрочем, предаваться ностальгии и выискивать отличия у меня не было времени. Пока слуги приводили в порядок дворец и думали над нарядами и угощениями для праздничного пира, мы принялись наводить порядок в стране. Вейдун и Мэй остались погостить у нас. Обратно в Бэйфан они хотели вернуться после праздника. Войска отправили в свои страны. Наши воины, которые выполняли приказы предателей-князей, были заключены под стражу. Но я понимала, что многих нужно отпустить, потому что рядовой делает только то, что ему прикажет командование. Приводить в порядок дела мне помогали абсолютно все. Демир, Туган, Шиби и даже Вейдун с Мэй. Мы изучили казну, пересмотрели и отменили большую часть законов, принятых Жанбулатом, и допросили весь совет 12 князей. А точнее, 8 князей. Потому что 4 из них нашли свою смерть на поле боя. Во время допросов некоторые князья выдали заговорщиков среди аристократических родов, которые даже после смерти Жанбулата оставались на его стороне. И у нас появились еще заключенные. Также мы провели жесткие проверки во всем дворце среди придворных и слуг, чтобы под боком больше не осталось ни одного предателя. В этом деле нам как раз пригодилась способность Вейдуна, полученная от Черного Ворона, благодаря которой мы оценили искренность слов каждого обитателя дворца. После таких проверок пришлось арестовать еще несколько человек, и дворцовые темницы вскоре оказались переполнены. Держать стольких заключенных мы здесь не могли. Поэтому решили, что организуем новую тюрьму на окраинах города, как это и сделали в столице Баефана. А самых злостных преступников, которые злоупотребляли своим положением и наживались на простых людях, я собиралась казнить. В частности, это касалось оставшихся в живых князей и некоторых аристократов, которые им помогали. Когда я отыскала людей, чтобы создать новый совет, встал вопрос о том, кто будет его возглавлять. В одиночку я не могла этого сделать, потому что у меня на первых порах было забот выше крыши. В итоге решили ввести должность главного советника. «Шиби», — подозвала я его в перерыве между заполнением документов для нового совета. «А ты не хотел бы занять должность главного советника?» Я подняла на него взгляд, который должен был убедить его, что никакие возражения я принимать не намерена. Но все грандмастеры сами себе на уме, поэтому Шиби немного потупился и принялся придумывать отказ. «Спасибо за доверие, Ваше Величество, но вскоре мне придется вернуться в НУЦ. Я не смогу быть одновременно и грандмастером, и главным советником. Станем хотя бы на время. Я никому здесь еще не доверяю. Мне нужно, чтобы кто-то свой контролировал совет, пока мы не найдем подходящего человека, чтобы его возглавить». «А что насчет Тугана?» — подсказал Шиби. «Туган будет управлять подразделением вроде баефанских Цанрен. Я решила, что нечто подобное нам тут тоже не помешает». «Понятно», — отозвался Шиби. «Тогда я буду рад помочь. Постараюсь сделать все, что в моих силах, пока вы не найдете того, кому можно доверять». «Пока у нас с Демиром не получится укрепить власть, рядом с нами будут только свои люди». За несколько дней до коронации и свадьбы ко мне привели портниху, чтобы я померила платье, которое шили для меня к этому дню. По фасону оно напоминало Дегел. Красная ткань покрывалась сверху прозрачным шелком с вышитыми золотыми звездочками, благодаря чему пышная юбка поблескивала и переливалась на свету. Манжеты украшала золотая лента. Такая же лента обвивалась вокруг талии и крепилась к воротнику стойки. Платье еще не закончили, но уже не возникало сомнений, что оно выйдет чудесным. Я поспешила сообщить об этом портнихе, и она ответила, что моя оценка для нее очень важна. За день до назначенной даты платье было готово. Старая служанка Берку принесла мне его запечатанным в большую картонную коробку и вывесила на ширме с журавлями. На пути к выходу она подхватила Демира под локоть и выволокла его из моей комнаты, сказав, что до свадьбы нам больше видеться нельзя. Сначала я хотела возмутиться. Мы с Демиром и так долгое время не виделись, и даже теперь, когда были рядом, не часто могли просто вместе посидеть и поговорить, потому что государственные дела отнимали много времени. Однако я проглотила негодование. Таковы традиции, и я, как новый правитель, должна их уважать. К тому же, раз мы теперь женимся, то уже никуда друг от друга не денемся. Впереди нас ждет целая жизнь вместе, так что день потерпеть можно. Ночь для меня прошла в беспокойстве. Я долго не могла уснуть из-за важности предстоящего дня. Поэтому наутро проснулась с больной головой. К счастью, само мероприятие мы назначили на вторую половину дня. Поэтому у меня было достаточно времени, чтобы прийти в себя. Несколько часов меня мыли, красили и наряжали. Пока одна служанка сдувала с приготовленного красно-золотистого платья пылинки, другая выбирала украшения, третья красила мое лицо, четвертая прикидывала, что можно сделать с волосами. Они довольно сильно отросли, но все равно не поддавались плетению сложных причесок. В итоге девушки заплели несколько маленьких кос, перемешав их с распущенными волосами, и накрыли голову маленькой красно-золотой тюбетейкой, расшитой драгоценными камнями. К ушам мне прикрепили большие серьги, которые оттянули мочки, и после этого стали наряжать в платье. Когда я забралась в тонкую дорогую ткань, то сверху на тюбетейку накинули невесомую фату красного оттенка, усыпанную золотыми звездами, так же, как и платье. Я оглядела себя в зеркале. Увиденное заставило меня поверить, что в какой-то степени я все же осталась той принцессой, которая теперь будет великой ханшей. Но главное, это заставило меня почувствовать себя на своем месте. Я дома. У меня многое отняли, но я смогла вернуть то, что принадлежит мне по праву. И сейчас я должна сделать все возможное, чтобы держать планку. Ради себя, ради родителей, ради всего мира. «Ваше Величество», — обратились ко мне служанки, вырывая из размышлений. «Если вас все устраивает, то мы проводим вас в тронный зал». «Все отлично», — ответила я. «Выдвигаемся». В окружении группы служанок я покинула комнату и стала спускаться по главной лестнице вниз. Людей здесь не было. Гости уже должны были находиться в зале, а слуги — заниматься обслуживанием праздника. Тронный зал находился в правом крыле, и до него нужно было еще добраться. Коридоры показались бесконечными. В груди клокотало беспокойство, ладони вспотели. Почему я так волновалась? Демир точно не откажется жениться на мне. Да и с престола нас обоих не скинут. Это просто формальности при свидетелях, чтобы все были в курсе, кто теперь великая ханша и ее супруг. Я это понимала, однако совладать с переживанием не могла. Наконец я добралась до нужных дверей. Служанки сразу отхлынули к стенам. Двое слуг распахнули передо мной двери, пропуская внутрь. Дыхание перехватило. Моему взгляду открылся просторный зал с высоким потолком. Стены тут были как будто сплошь выложенные золотом. От входа до самого конца тянулась красная ковровая дорожка, ведущая к возвышению с двумя тронами. По краям этой дорожки расположились длинные столы, накрытые белыми скатертями и заставленные всевозможными угощениями. За ними уже собрались люди, придворные, одетые в праздничную одежду. Когда я появилась на пороге, они обратили жадные взоры на меня. Я подняла голову, придав лицу бесстрастное выражение, и торжественно зашагала по красной дорожке. Придворные поднялись на ноги, приложили руки к груди и чуть склонились вперед, приветствуя великую ханшу. Не успела я пройти и половину красной дорожки, как справа вынырнул Демир и остановился у помоста, уставившись на меня удивленным взглядом. Я тоже едва не остановилась и не уставилась на него в ответ. Он выглядел непривычно. Я никогда не видела на нем красно-золотую одежду. Даже представить не могла его в таких ярких цветах. Ведь Демир любил все темное и мрачное. Может, не зря мы не виделись с ним вчера. Сегодня вот удивили друг друга своим внешним видом. Я добралась до помоста и остановилась рядом с ним. Слева за столами я заметила Вейдуна, Мэй и Тугана, которые помахали нам руками. Я кивнула им и перевела взгляд на Демира. Он ободряюще улыбнулся, как бы говоря мне не нервничать. Я улыбнулась в ответ. Хотелось сжать его руки, да только на людях приходилось сдерживаться. Поэтому я сложила ладони перед собой у живота, не зная, куда их еще деть. Меня ощутимо потряхивало. Поэтому, пока никто не обратил внимания на мою слабость, Шиби выскочил к помосту и с гордым видом остановился перед нами, чтобы начать церемонию. Да, именно ему мы поручили нас поженить и возвести на престол. Он был грандмастером и представлял не только мир людей, но и мир духов. Если грандмастер одобряет нас, значит, одобряют и духи. Все люди это поймут, благодаря чему укрепится наша власть. «Приветствуем всех собравшихся», — начал Шиби. «Как вы знаете, хан Жанбулат совершил ужасное преступление. Чтобы завоевать трон, он отравил нашего хана Аслана, хладнокровно убил ханшу Сарнай и собирался убить принцессу Шамай. Но вместо этого решил поиздеваться над ней и запер в гробницах почти на 2 года. Принцесса преодолела большие испытания, чтобы добраться до своей родины и восстановить справедливость, остановить войну, развязанную Жанбулатом, и вернуть людям уверенность в стабильном будущем. Для этого она собрала объединенную армию Байфана, Кумлара и Орамариса, которая помогла избавиться от угнетения Жанбулата. Сейчас принцесса вернулась, чтобы занять место, которое принадлежит ей по праву. Место, на которое ее выбрали духи с самого ее рождения. Вместе с тем, этот день будет не только первым днем правления новой великой ханши, но и днем ее замужества. В мужья она выбрала 3-го принца Кумлара, Демира, который также претендовал на трон Орамариса и около месяца был царем Западного царства. Этот союз поможет быстро восстановить хорошие отношения между Алтангазаром, Кумларом и Орамарисом. Я понятия не имела, что он будет говорить, поэтому едва сдержалась, чтобы не округлить в удивлении глаза. Неплохо он все повернул. А еще отказывался от политической должности. Пока он говорил, слуги вынесли поднос с 2 венцами, которые выглядели так, будто их сплели из гибких веток. Но на самом деле они целиком были созданы из позолоченного металла. Широкий обод служил основой для плетенных прутьев. На нем вырезали изображения степных орлов и верблюдов, символов нашего государства. Шиби аккуратно поднял первый венец и уложил его мне поверх тюбетейки, которая скрылась за ободом. Второй венец он поместил на голову Демиру. Поскольку у него головного убора не было, ободок скатился ему на лоб. Затем Шиби приблизился к нам, взял наши руки, мою правую, а у Демира левую, и поднял их параллельно полу. «Согласны ли вы взять друг друга в законные супруги?» — спросил он. «Согласны». Мы с Демиром не раздумывали и ответили одновременно. Шиби выудил откуда-то золотой шнурок и принялся связывать наши руки. «Тогда отныне вы законные супруги и правители Алтангазара», — сказал он, завязав узел. «Ваши подданные и духи будут тому свидетелями». Мы повернулись к гостям. Все подняли пиалы с напитками, уже готовые выпить за нас. Нам в руки тоже дали по пиале вина, и мы торжественно подняли их над собой. Первый тост выпили за свадьбу. Перед вторым пришлось развязать наши руки, потому что настало время для моей речи. Я готовила ее заранее. Речь, которую произносила Мэй, была еще свежа в моей памяти. И я хотела, чтобы звучала так же справедливо и многообещающе. «Приветствую всех, кто пришел сегодня на этот праздник», — начала я. Мне было немного неуютно выступать перед таким большим количеством людей, но я взяла себя в руки, чтобы не выглядеть глупо. После такого долгого отсутствия я рада, что наконец вернулась домой. Мир за 2 года моего заточения в Северных горах стал выглядеть не так, как я помнила. Когда я только узнала, что Жан-Булат ввергнул наши страны в войну, то была намерена его остановить. Ради хана Аслана и ханши Сарнай. Ради нашего народа. Ради всех людей континента. В одиночку у меня бы не получилось этого сделать. Поэтому я отправилась в путешествие и договорилась с правящими семьями всех государств о взаимной помощи. Теперь, когда наш общий враг побежден, мы можем вздохнуть с облегчением. Однако работа не окончена. Мы обязуемся восстановить мир и порядок, помочь пострадавшим от жестокой политики Жан-Булата. Как правители, мы посвящаем себя и своей жизни служению нашему народу, его защите от произвола внутри страны и от опасности извне. Мы восстановим справедливость и добьемся того, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Я выпила вино. Все повторили за мной. А потом снова приложили руки к груди и чуть поклонились. «Да здравствует великая ханша!» — начали люди. «Да здравствует хан Дэмир!» Конечно, первоначально они называли мой титул, потому что как наследница династии Алтангазара я имела больший вес. Но править с Дэмиром мы собирались на равных. Я еще не успела окончить обучение, а Дэмир, хоть и не обучался вообще, но имел небольшой опыт правления. Вместе у нас как раз получится заменить одного полноценного правителя. Когда люди нас признали, мы заняли наши троны. Широкие металлические кресла, накрытые шкурами животных и подушками, украшенными искусной вышивкой. С того момента, как мы в венцах сели на троны, мы считались правителями, и это не могло быть подвергнуто сомнению. Третью пиалу нам подали в знак закрепления нашего положения. «Пришло время новым правителям озвучить свой первый указ», — направил нас Шиби в нужное русло. Я чуть выпрямилась на троне и начала говорить. «Наш первый указ будет таков. Через 3 дня на рассвете казнить всех преступников, которые по доброй воле помогали Жан-Булату в его злодеяниях. Это 8 князей из бывшего совета и 10 представителей аристократических родов, которые обладали высшими офицерскими чинами. Указ мы подготовили в письменном виде, и на следующий день повесим его на досках объявлений». Собравшиеся в зале придворные тревожно замерли. Первый указ, и сразу 18 казней. Наверное, многие испугались и прикинули, что будет, если кто-то захочет противоречить мне или Дэмиру. В глубине души я ликовала. Этого я и добивалась. Поскольку эти церемонии и пир устроены только для придворных, я решила, что не лишним будет их заодно припугнуть. «Ладно, не будем о плохом», — тут же добавила я веселым голосом. «Да начнется пир!» Зная наш народ, я не сомневалась, что пировать они будут до самого утра. Задерживаться на весь праздник мы, конечно, не хотели. Нам предстояло еще выйти на балкон, чтобы повторить речь для простых жителей, которые собрались на площади перед дворцом. Там же организовали столы с бесплатными угощениями, на которые мы потратили очень много денег из нашей казны. Этих денег я нисколько не жалела, потому что Жан-Булат отбирал их у простых людей, и я собиралась пустить их как раз на повышение их благополучия. Но для начала люди заслуживали праздника, на котором будут вкусные угощения, представления, игры и просто гуляния. Посидев для вида на тронах, мы подождали, когда придворные достаточно напьются, чтобы потерять чувство времени. А потом поднялись и в сопровождении нескольких стражников, Шиби, Тугана, Вайдуна и Мэй, покинули тронный зал. Теперь нам надо было подняться на 2-й этаж и выйти на балкон, специально выстроенный для того, чтобы правитель мог показаться народу. К краю балкона подошли только мы с Дэмиром. Остальные остались в тени. О нашем появлении возвестил удар в гонг, что заставило собравшихся на площади людей отвлечься от веселья и сгрудиться поближе ко дворцу. Площадь была гигантской. Людей собралось много. И я не была уверена, что меня все хорошо услышат. Но все равно произнесла свою речь, чтобы блестящие могли разнести ее остальным. На всякий случай, завтра утром речь появится в письменном виде на досках объявлений. Для закрепления своих слов я снова выпила вино. Демир выпил одновременно со мной, в подтверждении того, что он совсем согласен. Людям тоже разливали алкогольные напитки, каюсь, разбавленные водой, чтобы никто сильно не напился и не устроил беспорядки. Поэтому те, кто хотел, тоже выпили за новых правителей. Когда дело было сделано, мне стали аплодировать, выкрикивать благословения и желать долгих лет жизни. Люди приветствовали нас искренне и радостно. Это разительно отличалось от того, как нас приняли придворные. Придворным, по правде говоря, будет хорошо при любом правителе, если они смогут под него подстроиться. Но вот простой человек ощутит смену власти на собственной шкуре. Какая власть, такое и благосостояние у населения. Теперь люди всей страны зависели от нас. И более того, они верили, что мы улучшим их жизнь. Мы не должны их подвести. От такой бурной реакции у меня заслезились глаза. Я едва не разрыдалась перед огромной толпой. Долго стоять на балконе мы не стали. Люди отправились развлекаться дальше, празднуя начало перемен. А мы поднялись на третий этаж, где нас ждал свой праздник. Я распорядилась, чтобы в моей комнате организовали отдельный пир, на котором будут присутствовать только 6 человек. Я, Демир, Туган, Шиби, Вейдун и Мэй. «Наконец-то мы все вместе напьемся. Вейдун первым прыгнул на диванчик и стала разглядывать то, что выставили на столе. «Ты и так пил целыми днями», — с осуждением сказала Мэй и присела рядом с присущим только императрице изяществом. «И что?» Вейдун уже нашел вино и пиалу. «Туган, давай-ка кто больше?» Мэй подняла глаза к потолку и цокнула, а потом выловила ветку винограда и стала аккуратно отрывать от нее ягодки. «Я предлагаю выпить за молодоженов», — начал Вейдун, по-хозяйски выискивая на столе еще пиалы и наполняя их вином. «Которые, к тому же, взошли сегодня на престол. В общем, за это однозначно надо выпить». «Ты пил всю их свадьбу и коронацию», — снова упрекнула Мэй. «Вот как я за них переживаю», — ответил он. Мэй со смешком бросила в него виноградиной. «Что у вас за привычка бросаться виноградом?» — проговорила я, вспомнив, как Вейдун во время приезда Тугана в Баефан сидел, развалившись на троне, и ловил ртом виноградины. Вейдун засмеялся. «Мне кажется, что я тогда перегнул с ролью сумасшедшего императора». Тут хмыкнул Демир. «А ты точно играл?» — спросил он. «Ну что вы все до меня докопались?» «Что за история?» — не понял Туган. «Да, было бы неплохо понять эту шутку», — поддержал его Шиби. «Во дает», — воскликнул Вейдун, тыкнув Тугана. «Я для него старался, а он даже не помнит. Ну ладно, сейчас расскажу». Мы выпили за нашу с Демиром свадьбу и обсудили некоторые моменты, которые приключились с нами в прошлом. Вспоминать всякие курьезы было весело. Оказалось, что хоть в нашей жизни случилось много плохого, хорошего или смешного происходило в ней все-таки больше. Пока другие продолжали болтать, я немного выпала из реальности. Такого в моей комнате еще никогда не происходило. Я никогда не собиралась с друзьями и не обсуждала какие-то совместные приключения. От этого у меня потеплело на душе. «Вы ведь приедете, а? Ваше Величество?» — спросил Вейдун, хлопнув меня по колену. «Куда?» — растерялась я. «О чем мы только что говорили?» — вопросил он, требовательно заглянув мне в лицо. Я виновато повернулась в сторону Демира, чтобы он выручил. «Свадьбу Мэй Тугана», — подсказал мой жених. «Какой жених?» — поправила я себя. «Ты за кого замуж-то выходила?» Так бы поправила меня Юйор. А еще она бы добавила что-то вроде «дура девчонка». Но после того, как она ушла, в моей голове стояла полнейшая тишина. Такая тишина должна быть у любого нормального человека. Однако за это время я так привыкла к чужому голосу, что без него чувствовала себя немного странно. «Свадьба все же будет?» — воодушевилась я. «Посмотрим», — ответила Мэй, скрывая половину лица за пиалой. Хоть и прозвучало это неопределенно, она не восприняла все в штыки и не обвинила Тугана ни в каких преступлениях. Мне показалось, это хороший знак. «Будет, конечно», — ответил Вайдун. «И я рассчитываю, что мы вот так же все вшестером соберемся. «Ну, своего отца я, разумеется, притащу, даже если у него будут другие планы». Туган хлопнул Шиби по плечу. Шиби столько раз слышал это обращение в свою сторону, что в последнее время даже не сопротивлялся. За отца Тугана его было трудно принять, ведь он был не намного старше нас. Максимум он выглядел как старший брат, но для Тугана, похоже, окончательно заменил отца. И в этом его можно было понять. «Ну, а сестра?» — продолжил Туган, глянув на меня. «Разве откажется поехать на мою свадьбу? Раз едет она, то едет и Демир. Ну, конечно, мы вшестером соберемся. «Отлично. Вот и договорились», — заключил Вайдун. Мэй не выдержала и убрала пиалу от лица. «Вы обнаглели! Я даже не дала своего согласия!» «У тебя будет время обо всем поразмыслить, сестра», — миролюбиво сказал Вайдун. «Туган спросит тебя примерно через полгода. Тогда и дашь окончательный ответ». Мэй глубоко задумалась, как будто хотела дать ответ уже в ближайшее время. Все продолжили пить. Наше застолье как-то искажало время, потому что не успели мы оглянуться, как за окном стемнело. Мы с Демиром обнаружили на столе похожий на вату башмак и как безумные на него набросились. «Как слуги узнали, что именно нужно приготовить?» — недоумевал Демир, уплетая сладости. «Потому что я им заказала», — ответила я. «Я ведь знаю, как мы с тобой любим сладкое». Прошло еще какое-то время, и я заметила, что Вайдуна уже среди нас нет. Демир не был пьяным, но Туган и Шиби так напились, что упали прямо на пол. И Демир пытался что-то с ними сделать. Мэй аккуратно устроилась на диванчике, подложив под голову руку, и, кажется, уснула. Я огляделась в поисках Вайдуна и заметила его фигуру на балконе, на скамейке рядом с комнатным растением. Он будто скрывался там ото всех. Я решила разобраться, в чем дело, поэтому подобралась к нему и села рядом. «Ты из-за чего-то расстроился?» — обеспокоилась я. Вайдун смотрел на вечернее небо, на котором успели вспыхнуть маленькие тусклые звездочки. «С чего ты взяла?» — спросил он. «Тогда почему тут сидишь?» «Я просто думаю». «О чем?» Вайдун задумчиво замолчал, но через некоторое время все же ответил. «О мире духов. Как думаешь, люди попадают в мир духов и остаются там навсегда, или все-таки потом перерождаются?» «Я не знаю», — ответила я. «Ты ведь грандмастер?» «Я еще и высший дух, но все равно об этом не знаю. Я был в мире духов, пытался найти его. Но не нашел, и никто мне толком так и не смог сказать, куда все-таки деваются души людей». «Ты про Альтаира?» — поняла я. «Да». «Думаешь, он переродился?» «Может быть». В этом мире есть столько всего необычного, во что я раньше бы и поверить не смогла. Наверное, на многие вопросы мы получим ответы только тогда, когда сами до этого дойдем. Но будем надеяться, что с нами это случится не скоро. Главное, надо верить, что люди, которые покинули нас, оказались там, где намного лучше, будь это мир духов или перерождение. Думаю, ты права. Вейдун улыбнулся и потрепал меня по волосам, за что получил шлепок по руке, потому что испортил прическу. Тут в небе что-то внезапно загромыхало. Я с испугу подскочила. На темно-синем фоне рассыпались разноцветные искры. Понадобилось время, чтобы понять, что это просто фейерверки. На балкон высыпали все остальные. Мэй подобралась к Вейдуну, а Туган к Мэй. Шиби встал чуть за ними. Выглядели они не очень бодрыми, но, как видно, фейерверк пропустить не могли. Демир приобнял меня за талию и подвел поближе к перилам, чтобы было лучше видно. Я вспомнила, как через эти перила меня собирался перебросить Ильчин, и немного занервничала. Чтобы успокоиться, я прижалась покрепче к Демиру и попыталась сделать вид, что ничего этого не было. «Не знала, что сегодня будет фейерверк», — сообщила я. «Интересно, кто его устроил?» «Я», — ответил Демир. «Надеюсь, ты не против? Я взял деньги из казны, чтобы его купить». «Ага, а мы с сестрой помогли выбрать хорошего производителя», — заметил Вейдун. «А я сделал доставку», — добавил Шиби. «Но я вообще-то нанял людей, которые его запускают», — сказал Туган. Они так это говорили, что я не могла не засмеяться. В этот момент все плохие мысли отхлынули, и я ощутила себя как никогда счастливой. Я потеряла все: семью, дом, саму себя. Жизнь заставила меня пройти через множество лишений и испытаний. И в конце тяжелого пути я все же получила награду. Я обрела друзей, которые стали для меня второй семьей. Нашла свою дорогу, вернулась в свою страну. Я была не такой, как 2 года назад, но все-таки это была я, и я была на своем месте. Но это еще не конец. Закончилась история моей мести. Но нам предстояло многое сделать, чтобы привести страны в порядок после войны. Моя история как правительницы только начиналась.